Эпилог. 3 месяца спустя. Ирина Снежина. Долго держать оборону я не могла, пала под натиском его обаяния и ни капельки об этом не жалею. Наш тайный роман развивался так стремительно, что я не успела опомниться, как оказалась не только участницей группы «Стихии», но и соседкой огненного по квартире, по официальной версии. На деле же, по постели тоже. И нет, мне не стыдно, я сама этого хотела. Не только жить с ним и спать, но и заниматься музыкой, выступать, смеяться, гулять и просто наслаждаться жизнью. У меня никогда не было таких отношений, и, наверное, поэтому я боялась их афишировать. Хотя иногда тянуло заявить на весь мир, что Кай огненный мой, а то некоторые, особо назойливые фанатки, уже порядком достали. В нем я ни на йоту не сомневалась. Ведьмак и правда оказался верным, несмотря на свою репутацию. А еще ревнивым, хотя и не в плохом смысле слова. Он не устраивал мне скандалы и не корчил обиженные морды, но стоило кому-то начать со мной флиртовать, как сразу появлялся Кай со своим огненным взглядом. И желание строить мне глазки у мужчин моментально пропадало. А еще этот хитрый лис был везде. Он не пытался меня контролировать, как некоторые махровые собственники, но вся моя жизнь, так или иначе, оказалась завязана на нем. Мы вместе работали, жили, играли в компьютерные игры, гоняли на эшбайках, ходили в кино и по ресторанам, летали над городом, дурачились, развлекались, да что угодно. Разве что по магазинам он со мной не ходил, доверяя это дело Молли. Иногда я ловила себя на мысли, что мы с Каем похожи на молодоженов, которые не могут друг без друга и пары часов прожить. И все же что-то меня останавливало от официального признания наших отношений. Я начала здесь жизнь с чистого листа, приняв предложение стихийника на Эламбрусе. Продала свою маленькую студию в Арее, переехала в Таалис, с головой погрузилась в творчество и окончательно влюбилась. Так сильно, что самой страшно. Эти чувства напоминают хрустальный шар. Безумно красивый, волшебный, но до обидного хрупкий. Вдруг не выдержит давления и разобьется вдребезги, если выставить его на всеобщее обозрение. Поначалу Огненного прикалывала такая таинственность. Мы с ним прятались ото всех, как дети. На людях старательно изображали просто коллег и упорно отнекивались в интервью от подозрений в романтической связи. Близкие друзья раскусили нас почти сразу, но молчали, уважая наше решение. Однако чем больше мы увязали в этом тайном романе, тем сильнее ведьмака задевало мое нежелание называть его своим парнем. Приходилось подлизываться, мимикрируя под пушистую белую кошечку, а не колючего ежа. Обычно срабатывало. А если нет, я всегда могла отвлечь его на очередной безумный проект. Идеи у меня в голове бродили постоянно, и некоторые Кай с ребятами охотно брали в работу. Скрипку, кстати, он мне так до сих пор и не вернул. Хотя пару раз говорил, что реставрация практически завершена. И я смиренно ждала, не испытывая никакого дискомфорта. Более того, периодически и вовсе о ней забывала, увлеченная другими делами. Не потому, что она мне больше не нужна, хотя после снятия внушения, сделанного в детстве, я действительно легко обходилась без лалали. Голос не пропадал, и потребности часто на ней играть не было. Но она по-прежнему была дорога мне, как память о папе. Кстати, о нем. Похоже, Николетта не лгала, заявляя, что лишение меня скрипки было желанием отца. Причины такого странного поступка мы с Йошей выяснили, когда я все-таки посетила его капсулу в Таалийской академии. 3 раза. Шаман, пытавшийся привести меня в чувство после падения на конкурсе, нащупал застарелый ментальный узел и решил разбудить его, понимая, что я, как под гипнозом, неосознанно стремлюсь к маякам, назначенным или самовыбранным. Из-за этой зависимости у меня была куча проблем. И поэтому я до сих пор очень благодарна Рырбаку за помощь. Однако то, что начал шаман, по полной раскрутил мой идеальный мозгоправ, который в капсуле предстал в образе яйцеголового долговязого инопланетянина формой черепа и разрезом глаз, похожего на все того же Рырбака. К счастью, на этом сходство заканчивалось, в отличие от громилы судьи. Йоша был симпатичным и изящным болтуном. Что-то никогда не меняется, угу, как пчелку не наряди. На одном из сеансов ИИ вытянул из глубин моей памяти самый ранний наш с папой визит к менталу, симпатичной молодой женщине, которая и установила мне маяк, в будущем оказавшийся не по зубам ее многочисленным коллегам. Разумеется, сделала это она не по своей инициативе, а по просьбе отца, который старался таким образом мне помочь обрести свою идентичность. В то время моя пси-способность сильно сбоила, и я перепрыгивала с одного образа на другой, не в силах остановиться. Какое-то время привязка к Лалали работала, убрав весь этот хаос. Ну а потом все стало только хуже. Отец испугался и, пожалев о содеянном, начал таскать меня к мозгоправам, чтобы избавить от внушения. Однако ничего не вышло. Зная это, я смогла понять логику его завещания. Но то, что он мне все не рассказал, нет. Обидно было и грустно. Я опять ощутила себя преданной, правда, ненадолго. Ведь за стенами капсулы Иоши меня ждали друзья и любимый человек, который хоть и не стал очередным маяком в моей жизни, но был мне бесконечно дорог. Осознать искренность и силу этих чувств мне, кстати, тоже помог Иоши. Мы после конкурса талантов с ним часто общаемся. Он у меня в гаджете обитает, так что постоянно на связи. Йоширский ИИ по-прежнему мой самый лучший информатор, хотя образа ворона или мультяшной пчелки порой не хватает. Именно Йоши сообщил мне, кем был невидимка, на которого я надела кулису. Прежде всего, преступником, как в скором времени доказало следствие. И самое смешное, что я этого рыжего гада раньше видела. Им оказался тот самый портье, который отправил меня в номер Кая вместо апартаментов Едвиги. Именно он всех травил, пользуясь возможностью служащего беспрепятственно перемещаться по Эламбрусу и пси-камуфляжем, который, в отличие от маскировки моего эшборда, вычислить приборами практически невозможно. Даже полицейский сканер с тепловизором его не видит. Отличный удар, уникальный. А этот придурок мало того, что не зарегистрировал его, так еще и использовал во вред другим. Версия, что он пытался протолкнуть кого-то из участников к победе, оказалась ложной. Рыжий ведьмак ненавидел всех нас, а самых удачливых особенно. Оказывается, он сам участвовал в первом сезоне Эламбруса, но вылетел со второго тура. Незаметный такой паренек с зашкаливающим чувством собственного величия. Наверное, именно из таких всякие злые гении и получаются. Жил себе мирно, мечтал о карьере музыканта, поучаствовал в конкурсе и свихнулся на собственных обидах и желании отомстить. Причем всем – конкурсантам, организаторам, зрителям, техническому персоналу. Дичь какая-то, вот честно. Ему бы тоже капсулу Иоши посетить. Глядишь, мозги на место встанут. Но его теперь, наверное, другие менталы допрашивают. Еще Иоши выдал теорию про странный транс Герани, из-за которого я переехала к Молле. Очевидно, это шаман тогда наблюдал за мной глазами своей подопечной. Он и других ребят также использовал, поэтому мне порой попадались странные кадры, смотревшие словно сквозь меня. По мнению ИИ, Рырбок таким образом изучал наиболее сильных конкурентов Герани. Сама она в итоге заняла второе место на конкурсе. Второе, а не первое. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Но факт остается фактом. Контракт с продюсерским центром, о котором так мечтала моя сводная сестра, достался, парам-пам-пам, квартету. Да-да, тому самому исключению, которое объявил шаман. Получилось, что он сам себя перехитрил. Смешно. Впрочем, Герань свою порцию восторга все равно собрала. И предложения о продвижении такой талантливой и необычной артистки посыпались на нее, как из рога изобилия. На меня, к слову, они тоже сыпались, но я свой выбор уже сделала, заключив договор со стихиями. Теперь у меня и автор песен свой, и продюсер, и главная семья. Четыре брата и одна сестра, Квазара. Официально она в нашей группе не числится, но иногда, если есть время и возможность, выступает с нами. Особенно зрителям ее танец с огненными факелами нравится. Идеально вписывается в атмосферу стихий. Молли встречается с Вереском. В отличие от нас с Каем, открыто. За эти 3 месяца мы с ней очень сдружились. Я чувствовала, что она отличная девчонка. Еще в музыкальном лагере. Так и оказалось. Будь Ника хоть немного на нее похожа, все могло бы сложиться иначе. Но что вышло, то вышло. Со сводной сестрой и мачехой я больше не общаюсь. Хотя Николетта и пыталась накрутить себе популярность, используя наше так называемое родство. Не вышло. Я ее больше не ненавижу. Спасибо Иоше и его сеансам. Но и любви к ней тоже не испытываю. Завещание оспаривать не стала. Мне от них ничего не надо. Просто перелистнула эту страницу жизни, радуясь, что только Кай догадался о нашей с ней сделке. Шаман же, не знаю. Если он и прочел что-то такое в моих мыслях, то так и осталось тайной, за что, кстати, я ему тоже благодарна. «Соскучилась по родному городу?» – спросила Молли, вырвав меня из воспоминаний. На сцене полным ходом шла подготовка к концерту. Парни о чем-то спорили, туда-сюда бродили техники. Сегодня наш первый день тура по городам Геры. И начинать мы решили с Арейи. После отъезда я сюда ни разу не возвращалась. Хотя со стационарными телепортами это не проблема. Просто меня тут больше ничего не держало. И все же что-то шевельнулось в душе при виде знакомых улочек. А память охотно подкинула счастливые воспоминания, где папа был еще жив. «Не особо», – честно ответила я. «По-прошлому, которое не вернуть, да, а на город можно и в виртуальной реальности полюбоваться, если вдруг ностальгия замучает. Дом там, где семья?» Подмигнула мне Молли, тряхнув короткими волосами, которые ей очень шли. «Именно», – улыбнулась я, чувствуя, как теплеет на душе от этого прекрасного слова. Кай Огненный. Сегодня Риша была блондинкой, в черных штанах и лонг-сливе с прорезями. В следующий раз будет брюнеткой или огненно-рыжей бестией, а может и шатенкой, и даже инопланетянкой с голубыми волосами. Она чередует облики постоянно, неизменно выходя на сцену в клубах черного тумана и в наряде того же цвета. Зрителям этот маскарад очень нравится. Ей даже неофициальное прозвище дали – «Многоликая тень». Хотя «Золушкой» тоже иногда называют, особенно когда дело касается подозрений о нашем с ней романе. Моя девочка больше не прячется за масками, а использует их как сценический костюм. Сегодня она веселая и яркая зажигалочка. Завтра – загадочная темная фея. А послезавтра – светлый ангел, нежный, изящный и немного отстраненный. Это все она, наша единственная и неповторимая тень, способная петь и как Аква, и как Мелоди, но больше всего мне нравится именно ее голос. Она моя любимая девушка и муза на полставки. Мы уже отыграли почти весь сегодняшний концерт, когда я кивнул ребятам, подавая знак. Риша допела припев финальной песни, но музыка еще играла. Я незаметно подошел к ней сзади, обнял за талию, и в этот самый момент сверху на нас посыпались ароматные лепестки. Настоящие, а не иллюзия. Пришлось арендовать для такого случая летающую мини-платформу, предназначенную для телепортации некрупных предметов, и подключить к делу Молли, которая отвечала за бесперебойный поток бело-розовой цветочной мишуры. Вереск, используя свою силу, закрутил лепестки воздушной спиралью, заставляя их кружить вокруг нас, складываясь в причудливые узоры. Публика отреагировала многозначительным «У-у-у!», а Иришка растерянно заморгала, подняла голову и… Я ее поцеловал прямо в губы. Хватит уже плодить секреты. Смелая на сцене девочка замерла испуганной мышкой в моих руках, но меня, слава звездам, не оттолкнула. А секунду спустя и сама ответила на поцелуй со всей присущей ей страстью. На глазах у тысяч зрителей, под вспышками камер и в сопровождении гула аплодисментов. Все, теперь точно моя, а то придумала тоже тайный роман. С трудом оторвался от ее губ, улыбнулся и сказал на весь зал, при этом глядя в глаза Риши: «У меня подарок», выдержав паузу, с удовольствием произнес: «Для моей девушки». Ни коллеги, ни подруги, а девушки, моей. Поманив к себе платформу, переставшую извергать лепестки, взял ее, как официант, поднос и преподнес смущенной Иришке. Серебристое блюдо подмигнуло ей синим огоньком, исторгая из светящегося центра футляр. Темно-зеленый, глаза Риши, серебристо-серые в освещении сцены, радостно сверкали. А Молли с Вереском еще сомневались, убеждая меня подарить ей что-нибудь другое, серьги, например, или лучше колечко обручальное. Ни хрена они не понимают в предпочтениях моей Золушки. «Это она? Правда?» – обрадовалась Ира. А потом с облегчением вздохнула и, рассмеявшись, сказала. «Я уже испугалась, что ты мне сейчас предложение сделаешь». Зал поддержал ее смех. «И чего, спрашивается, веселяться?» «Предложение тоже сделаю. Я никогда еще не был так уверен в своих чувствах. Но все точно произойдет не здесь и не сейчас. Предложение – это не то, что следует выставлять на всеобщее обозрение. Это будет момент только для нас двоих. Незабываемый и необычный. Уж я постараюсь. А когда она ответит мне согласием, мы отметим это в кругу близких друзей. А не на публике. Тайно. Все, как любит моя Иришка». «Сыграешь для нас?» – спросил я, опять ее целуя. На этот раз не в губы, а в висок. Не будь мы на сцене, всю бы расцеловал. Но приходилось держать себя в руках. Хватит людям на сегодня поводов для сплетен. «Иллюзию зла?» – деловито уточнила тень, доставая из футляра музыкальный инструмент. Точно такой, как был. Даже его потертость мастера умудрились сохранить. Я кивнул. Сегодня мы с иллюзией не начинали, как бывало обычно. Оставили ее напоследок, прекрасно зная, что зал будет требовать эту песню. Хотя нет, не поэтому оставили, а из-за задуманного признания, о котором только Риша и не знала. Остальные ребята были в курсе и активно мне помогали. Дальше по плану ресторан с космическими видами, номер люкс и... Так, иллюзия зла. Угу. Играем. Город пьет нашу жизнь, ослепляя неоном витрин, очерствляет сердца, растворяя в потоке машин наши души и наши тела, наши мысли и наши дела. Иллюзия зла. Мы свободные люди. Мы вправе решать, кем нам быть. Можно солнце зажечь, можно скуку в бутылке топить. Наши планы сгорают дотла, если в мысли закралась она. Иллюзия зла. В каждом ангел и демон ведут нескончаемый спор. Ты сейчас миротворец, возьмешься потом за топор, разрубая оковы в дрова, чтобы мозг не разъела она. Иллюзия зла. Ток по венам и бьются в ускоренном ритме сердца. Если любишь – люби. Если веришь, то верь до конца. Наша жизнь только в наших руках. Выше голову, к демонам страх. В темных недрах души спит она. Иллюзия зла. Спокойного сна. Конец.